Глава первая. Питерская погода, невзирая на то, что был еще только конец августа, оставляла желать лучшего. И Артем, разочарованно вздохнув, достал из рюкзака зонт. Мокнуть не хотелось. Тем более, что он надел легкую замшевую курточку, совсем еще новую, только привезенную из Франции. Юноша прилетел оттуда позавчера, поскольку после развода родителей жил на две страны. Мать вернулась домой в Россию, а отец остался в Париже. Впрочем, однажды ему довелось прожить целых полтора года в Лондоне, поэтому английский язык Артем знал ничуть не хуже, чем русский и французский. Ему вообще легко давались языки, сейчас он учил испанский, причем чисто из желания прочесть Сервантеса на языке оригинала. Вспомнив, что послезавтра придется идти в школу, Артем едва не застонал от досады, представив предстоящие бессмысленные разговоры с одноклассниками. Невзирая на то, что он учился в физико-математической гимназии с преподаванием на трех языках, лучшей, наверное, и самой дорогой частной школе Санкт-Петербурга, интересы остальных учеников были, по его мнению, на изумление убогими. Развлечения, вечеринки, компьютерные игры, девчонки, популярные фильмы и прочая чушь в том же духе. Артем не раз пытался понять, зачем они учатся здесь, раз совершенно не интересуются учебой, но так и не понял. Престиж? И только? Неужели никто не думает о будущем, о том, чем будет заниматься после школы? Странно, но так и было. Большинство гимназистов гораздо были только разбрасываться родительскими деньгами, а о том, чтобы хоть что-то полезное делать самим, никто из них и не задумывался. Осознав это, Артем почти прекратил общение с одноклассниками, ему просто не о чем было с ними говорить. Ведь даже книг ни один не читал и не хотел читать. А на него из-за постоянного чтения смотрели, как на идиота. И ведь нельзя сказать, что Артем совсем не интересовался компьютерными играми. Интересовался. Да еще как. Часто играл в космические стратегии. Зато бегалки и стрелялки ему были откровенно скучны. Знание трех языков давало юноше возможность читать все, что захочется, не обращая внимания на то, переведено это или нет. Однажды он попытался прочесть именно перевод, а не оригинал «Дюны» Фрэнка Херберта. И долго плевался после этого. Переводчик не сумел уловить дух книги. В итоге получилось нечто... Артем даже не знал, как это можно назвать, не используя матерных слов. А уж когда в руки случайно попались братья Стругацкие на французском, он хохотал так, что едва живот не надорвал. Самой страстной мечтой Артема с раннего детства было желание полететь в космос, своими глазами увидеть другие миры, но космонавтика на Земле находилась в загоне, и это было почти нереально. О чем речь? На производство новых помад и духов тратилось в сотни раз больше средств, чем на исследование космоса. А потраченным на оружие и бессмысленную грызню между собой даже говорить не хотелось. Возникало ощущение, что люди на Земле поголовно сошли с ума и тратят все силы души на совершенно бессмысленные вещи — богатство и власть. Наверное, именно поэтому Артем решил стать инженером-конструктором и собирался поступать в Бауманку. Надеялся хоть так немного приблизиться к исполнению своей мечты. Во Франции он учиться не хотел, успел понять, что французский уровень образования крайне убог, особенно в том, что касалось физики и математики. Можно было, конечно, поступить в Оксфорд или Гарвард, средства семьи это вполне позволяли, но жить среди англосаксов не хотелось. Их абсолютная уверенность в том, что их мнение истина в последней инстанции раздражала. «Эй, француз!» Неожиданно отвлек Артема от размышлений чей-то радостный возглас. Он с досадой обернулся. Ну вот, только этого идиота не хватало. Позади энергично размахивал руками Сашка Боровиков, одноклассник. Парнишка, в общем-то, и неплохой, но уж больно ограниченный. Говорить с ним ни малейшего желания не было, но ссориться тоже не хотелось. Вздохнув, Артем направился к нему. Бор, как тот просил называть себя, за лето накачался еще больше и стал просто огромным. Он увлекался культуризмом и часами качался в спортзале. Это если он такой в 17 лет, то каким станет после 20? Сам Артем спортом занимался только по необходимости, считая, что тело нужно держать в тонусе, и налегал на легкую атлетику, большей частью занимаясь бегом и немного боксом. «Привет, француз!» Со всей дури хлопнул Артема по плечу Бор, отчего тот поморщился. Ты где летом пропадал?» «К отцу ездил в Париж», — неохотно ответил парень. «Потом с ним в Штаты скатались, на побережье Калифорнии». «Ах, да, ты же у нас француз!» Артем скривился. Его этой дурацкой кличкой успели достать до самых печенок. Причем она появилась даже не из-за того, что отец у него действительно был французом, а из-за фамилии Дорнье. Когда-то, по утверждению родителей, она писалась «Де Орнье», но документальных подтверждений дворянского происхождения не сохранилось, поэтому Артем в него не слишком-то верил. Но раз отцу так хочется, то пусть себе тешится глупыми иллюзиями. Самому Артему на это было плевать с высокой колокольни. Он считал феодализм давно отживший своей социальной формацией, как и капитализм, впрочем. Люди же не звери, чтобы думать только о себе и своих интересах. Наверное, еще потому его так тошнило от окружающего мира, где все интересовались только деньгами и способами их добычи. А он стремился в небо, в космос, и плевать хотел на эти самые деньги. Они нужны разве что как средство достижения цели, не более. «Ну и как оно там, в Америке?» — с жадным интересом спросил Бор. «Обычно?» — пожал плечами Артем. «Мне, если честно, не особо понравилось. Как-то там все, ну, ярко слишком и пусто. Лучше бы на южные побережья Франции поехали. Там как-то более душевно. Или в Испанию. Но отец уперся, деваться было некуда». Про себя он думал только об одном. Скорее бы этот тип отвязался. Говорить ни с кем не хотелось. Наоборот, он собирался зайти в книжный магазин, поискать новую фантастику. Всегда любил бумажные книги, невзирая на их цену. Они, помимо интеллектуального удовольствия, давали еще и тактильное. Одно неспешное переворачивание страниц многого стоило. А поиск книг требовал вдумчивого одиночества. Однако время шло, а Бор все не отставал. Начав буквально допрашивать Артема о том, что он видел в Америке и Франции, явно завидуя, хотя тоже происходил из далеко не бедной семьи и за границей бывал не раз. Юноша сквозь зубы отвечал всем своим видом, давая понять, что хочет поскорее закончить раздражающий разговор. Однако одноклассник не унимался. «О, давай сходим к Петьке Макову. Он вчера таких классных девах снял. Красоту ли?» — предложил Бор. «Часа в четыре к нему зайдут. И рыдаков нет, свалили куда-то. Только их три, а нас с Петькой двое. Пивасика возьмем, отдохнем». «Я не пью пиво», — с трудом держался от ругательств Артем. «Да и некогда мне, дела». «Ты это зря. Девчата красивые». «И тупые», — не выдержал он, прекрасно знавший, какого интеллектуального уровня девушек предпочитают его одноклассники. «Блин, Бор, ну некогда мне, пойми». Он уже буквально бесясь поспешил к переходу через дорогу, не посмотрев, зеленый ли свет. «Да постой ты!» Бор догнал его и схватил за руку. «И чего, что тупые? Зато дают! Я...» Договорить ему помешал дикий визг тормозов. Ребята вскинулись и увидели несущийся прямо на них резко тормозящий огромный джип, сквозь лобовое стекло которого видно было перекосившееся от ужаса лицо водителя. Джип занесло юзом, из-под колес били снопы искр, однако остановиться он не мог. Артем застыл на месте, как-то мгновенно осознав, что отскочить не успеет. «Неужели вот так все глупо закончится?» — скользнула на периферии сознания отстраненная мысль. И он всеми силами души пожелал оказаться где угодно, но только не здесь. В то же мгновение время словно замедлилось. Джип застыл, как муха в патоке. А в глазах Артема вспыхнуло множество переплетающихся разноцветных нитей. Они свивались в клубки и расходились в стороны. На каждой светились тысячи точек разного размера. Они пульсировали, смешивались, объединялись и разъединялись, создавая из себя странного вида гобелены. В сознании загремел незнамо чей равнодушный голос. «Активация аварийного протокола. Точка назначения?» «Чего?» — растерянно спросил Артем, помотав головой в надежде избавиться от наваждения. «Сообщите точку назначения». «Да отсюда!» «Наиболее близкая по звучанию точка — станция Даотсад. Инициировать перемещение?» Увидев, что джип уже совсем рядом, юноша буквально взвизгнул. «Да!» «Перемещение завершено. Перехожу в режим консервации из-за отсутствия энергии». И непонятный голос в голове умолк. «Это чего ж такое?» Заставил Артема встряхнуться растерянный голос Бора. «Это где же мы?» Это чего ж было-то, а?» Артем поднял глаза и замер. Они действительно находились где угодно, но только не на том злополучном переходе. Какой-то захламленный обломками непонятно чего коридор шириной 20 метров, оплавленные и покрытые странным сизым налетом стены, перекрученные, словно после сильного взрыва, металлические конструкции. Все это освещали 3 или 4 тусклые лампы, дальняя из которых то гасла, то снова загоралась. Где-то впереди, в темноте, что-то с отчаянным скрипом шевелилось. Но что? А главное, где они? И как вообще сюда попали? «Не знаю», — хрипло выдохнул он. «Мы чуть под машину не угодили, а потом... Не знаю». «Ой, блин», — протянул Бор. «Ты глянь». Нечто, шумевшее впереди, медленно выбралось на свет, и Артем только икнул от вида смятого со сломанными 3 ногами шестиногого металлического жука. Тот еле двигался, однако упорно ковылял к людям. Ребята замерли, у обоих задрожали поджилки, они не знали, чего ждать, и очень боялись. Однако метрах в 3 паук остановился и что-то невнятно проскрипел. «Что?» — вырвалось у Артема. «Я вас не понимаю!» Странная тварь ненадолго замерла, затем снова захрипела и уже понятно произнесла. «Определен основной язык русского кластера. Сообщаю, что имеется острая нехватка запасных частей и энергии. Ремонт станции силами уцелевшего ремонтного комплекса невозможен. Требуется доступ к складам. Какие будут распоряжения?» «Ты кто?» — ошалело выдохнул Бор. «Ремонтный дроид АР-683 ОРД. Класс инженер А7Д. Работоспособен на 37%. «Нифига ж себе робот!» — изумился культурист. «Что-то у меня нехорошее подозрение», — пробурчал Артем. Ему действительно стало нехорошо. На память пришли 10 прочитанных книг о попаданцах. В них земляне куда только не попадали, в какие только миры. Неужели такое случилось и с ним? Но ведь о прочитанной фантастике. Неужели это могло произойти в реальности? Артем не знал, но ему было сильно не по себе. Особенно не радовала окружающая разруха. «А что?» — удивленно спросил Бор. «Ты у нас дома похожих роботов видел? Ни в Америке таких нет, ни в Европе. Так что мы, похоже, попали». «В смысле?» «Да погоди ты. Дроид, где мы?» «На исследовательской станции Даоцад, принадлежащей институту Нарет, Таорская империя, покинутая экипажем 127 лет назад после атаки флота Иринара, имперской службы безопасности». «А где расположена эта станция?» Замирая от нехороших предчувствий, спросил Артем. «Галактические координаты, согласно левой проекции Орта, на центр галактики 27647 на 296449 на 18763. Со скрипом ответил дроид. «Не понимаю», — растерялся юноша. «Стоп, мы в космосе? Это космическая станция?» «Да. Исследовательская станция типа Р-87Н изначально была расположена на орбите 8-й планеты ненаселенной системы Закват и принадлежала Имперской Академии Наук. Через 30 лет эксплуатации была продана институту Нарет. После атаки сошла с орбиты и дрейфует в сторону от звезды. Точное местоположение на данный момент неизвестно». Артем хрипло расхохотался и сел прямо на пол. «Сбылась мечта, блин!» Прорывались сквозь смех отрывистые слова. «Вот уж сбылась мечта идиота!» «Ты чё, француз?» Растерянно посмотрел на него Бор. «Чего?» Вызверился на него Артем. «А того, что мы попали!» «Куда?» «Да не знаю я, только не на Земле мы, понимаешь? Смотрел же, наверное, фильмы про то, как кто-то попадает в другой мир». «Ну, смотрел, только не помню чего». Спрашивать Бора о прочитанных книгах смысла не имело, поскольку читать книгу этот стал бы разве что под страхом смерти. «Вот и мы с тобой так попали». Артем заставил себя встать. «А знаешь, куда?» «На заброшенную космическую станцию. Разрушенную. Тут никого нет». Он понимал, что находится на грани истерики, и срывается на ни в чем не повинного человека. Однако ничего поделать с собой не мог. С трудом удерживаясь, чтобы окончательно не впасть в панику, поэтому продолжал кричать. «Тут ни еды нет, ни воды! Нам еще повезло, что сразу не задохнулись! Что тут хоть немного воздуха есть и гравитация! Мы сдохнем здесь!» Все же заставив себя немного успокоиться, Артем повернулся к дроиду и спросил. «Имеются ли на борту станции спасательные шлюпки? Или хотя бы запасы воздуха и продовольствия?» «Нет», — ответил тот. «Спасательные шлюпки были использованы экипажем во время эвакуации. Все они уничтожены флотом нападавших. О запасе продовольствия мне ничего не известно. Однако в секторе А-12, согласно сообщению главного Искина, уцелел пищевой синтезатор». «Как добраться до этого сектора?» — тут же спросил Артем, начиная понемногу успокаиваться. «Следуйте за мной. Требуется покинуть разрушенные сектора, а это возможно сделать только через сектор Т-05, для чего требуется вначале найти работоспособные скафандры, иначе разумные задохнутся в вакууме». «Так ты не шутишь?» — ошалевшими глазами посмотрел на Артема Бор. «Мы в космосе? Ой!» Он на мгновение замер, а потом вдруг хмуро спросил. «А откуда тогда эта штука знает русский язык, а?» «Действительно», — задачился Артем. «Дроид, откуда тебе известен язык, на котором мы общаемся?» «В Таорскую империю входят 4 планеты русского кластера», — ответил металлический паук. «Там говорят на этом языке. Он один из самых распространенных в империи». «Так мы в будущем?» — предположил парень. «Какой сейчас год от Рождества Христова?» «Такое летоисчисление мне неизвестно. Согласно основному календарю Таорской империи, сейчас 7649 год, 10-е Арвана». «Ничего не понимаю», — буркнул Артем. «Откуда тут планеты русских?» «Стоп, вот что тогда. Дроид, тебе знакомы такие языки?» И сказал несколько фраз по-французски, затем по-английски, по-испански. «Нет». После довольно долгого молчания сообщил металлический паук. «Этих 3 языков нет в базах данных станции. Однако некоторые сказанные вами слова созвучны со словами русского, китайского и общего языков». «Странно», — озадаченно пробурчал юноша. «Русский с китайским известны, а английский нет. Почему?» «Да чё тут думать?» — неожиданно сказал Бор. «Всё просто. В прошлом сюда группа наших с китаёзами попала и размножилась». Артем с изумлением уставился на человека, которого искренне считал недоумком, неспособным делать элементарные логические выводы. Однако это оказалось не так. Думать, как выяснилось, культурист все же умел. Действительно, он вполне мог оказаться прав. Если в эту самую Таорскую империю в свое время вывезли группу русских, то они могли и прижиться. Вот только после разрушения станции прошло больше 100 лет, а в 19 веке говорили совсем иначе. Но язык дроида звучит не архаично и вполне понятен. Это как объяснить? Впрочем, сейчас не до загадок. Выжить бы. Поэтому Артем взял себя в руки, волевым усилием заставил успокоиться, повернулся к дроиду и спросил, где можно отыскать скафандры. Затем простыми словами разъяснил ситуацию Бору, отчего тот сразу подобрался и перестал глупо ухмыляться, словно сбросив с себя маску идиота. Впрочем, вполне может быть, что идиотом он именно притворялся. С какой целью? Да кто его знает. Не до того сейчас. Вскоре дроид поковылял вперед по коридору, а ребята осторожно двинулись за ним, обходя обломки. «Значит, в космосе мы, говоришь?» Негромко спросил культурист, настороженным взглядом окинув похожую на абстрактную фигуру металлическую конструкцию с десятками острых зазубрин. «В космосе!» Нехотя подтвердил Артем. «На эту станцию вроде кто-то напал. Экипаж сбежал. Сейчас тут никого нет. Но дроид сказал, что есть не настолько разрушенные сектора. Может, там найдем способ как-то отсюда выбраться». «А как мы тут вообще оказались?» «Да кто его знает? Я...» В это мгновение он вспомнил о голосе, прозвучавшем в голове в момент приближения джипа, и резко умолк. «Вспомнил чего?» Повернул к нему голову Бор. «Вспомнил», — не стал скрывать Артем. «Когда мы на переходе стояли, джип как будто застыл в воздухе, а у меня в башке прозвучало. Активация аварийного протокола. Точка назначения. Я ляпнул: «Да отсюда!» Нас и переместило на станцию Даотсад. Ну ни хрена себе. А что переместило? Что говорило? Откуда мне знать? Да влипли мы, хмуро констатировал Бор. Вот уж не думал, что в фильмах правду показывают. Хм, а кто думал? Хмыкнул Артем. Ладно, давай лучше помолчим, а то что-то дышать трудновато стало. Воздух действительно стал тяжелым. Невзирая на прошедшее с момента сражения время, вонь горелого пластика была удушающей. Правда, возникало подозрение, что здесь сгорел не только пластик, но парень старательно гнал от себя такие мысли, надеясь, что не придется столкнуться с трупами. Как выяснилось, буквально через пару минут надеялся он зря. Обойдя очередные обломки, ребята натолкнулись на несколько странных куч, при более близком рассмотрении оказавшимися наполовину сгоревшими и разорванными человеческими телами. «Ой, мать!» — выдохнул Бор и отбежал к стене, согнувшись в приступе рвоты. Артем с немалым трудом удержался, чтобы не последовать его примеру, однако поспешил отойти. «Советую захватить уцелевшую аптечку и наручные скину техника второго ранга Эмилии Ормис. Судя по отклику, они в рабочем состоянии». Неожиданно раздался скрипучий голос дроида. «При помощи Искина найти скафандры будет значительно проще. Его система связи в полной исправности, в отличие от моей». Немного поколебавшись, Артем понял, что, невзирая на отвращение, этому совету придется последовать. Хмуро поинтересовавшись, кто именно этот техник второго ранга, он направился к указанному дроидам почти целому, только высохшему до состояния мумии женскому телу. Аптечку забрать оказалось просто. Не успел парень дотронуться до небольшого утолщения на поясе трупа, как оно буквально стекло ему на руку лужицей жидкого металла и покорно устроилось уже на его поясе. А вот с наручным эскином пришлось повозиться. Браслет, в котором тот находился, ни в какую не хотел расстегиваться, пока Артем по совету дроида не сдвинул почти незаметную пластинку на его ребре и не прижал туда палец, ощутив легкий укол. Видимо, эскин для чего-то взял пробы ДНК. После этого браслет сам собой расстегнулся, и юноша снял его с руки мертвой женщины. «И что с ним делать?» — хмуро спросил он, покосившись на отошедшего подальше Бора. «Прикажите перейти на язык русского кластера и произвести полную очистку, после чего наденьте на руку», — посоветовал дроид. «По прошествии нескольких минут эскин активируется». «А разве у эскинов не один хозяин?» — вспомнил прочитанный в какой-то книге Артем. «С какой стати ему принимать меня?» «Данный эскин не является собственностью техника второго ранга, а был выдан ей администрацией станции как рабочая принадлежность. Поэтому работает в руках любого разумного. Пароли после 100 лет бездействия сброшены. Вы сможете установить свои по запросу». «А как отдать ему приказы?» «Приложите палец к утолщению на браслете и приказывайте», — ответил дроид. «После взятия эскином пробы ДНК вы являетесь его новым пользователем, поэтому он послушается». Пожав плечами, Артем сделал, как ему было сказано. Браслет, лежащий на его ладони, на мгновение окутался призрачным сиянием и стал выглядеть совершенно новым. С него исчезла всякая грязь. «Надо же, до чего тут технологии дошли?» — проворчал себе под нос Артем и надел браслет. Тот как-то странно задвигался и внезапно стал цельным. Несколько раз почти незаметно уколов запястье землянина. «Теперь дождитесь активации эскина. Он обратится к вам мысленно». «А что ты делаешь?» Подошел к Артему немного пришедший в себя Бор. «Дроид сказал забрать аптечку и эскин вон у этой женщины». Он кивнул на труп. «Я бы не смог», — брезгливо скривился культурист. «А что делать-то?» — махнулся Артем. «Жить хочется, а отсюда просто так не выберешься. Искин вроде может помочь скафандры найти». «Ну и?» «Надо дождаться, пока он активируется. А потом что?» «Скафандры искать будем. Надо добраться до уцелевшей части станции». «Ясно», — вздохнул Бор и поежился. «Что-то холодно становится». «Дроид, что с температурой среды?» — повернулся к металлическому пауку Артем. «Понижается», — отозвался тот. «При обнаружении разумных комп-контроль секции включил отопление и гравитацию, однако энергии в батареях почти нет, а подключение к реакторам станции отсутствует. Так нам теперь не только задохнуться грозит, но еще и замерзнуть. Сразу разобрался в ситуации культурист. Если в течение 3 стандартных часов вы не обнаружите скафандры, то да, запасы воздуха и энергии подойдут к концу. Подтвердил дроид. Блин, так пошли искать. Скинулся Бор. «Да погоди ты, Искин еще не активировался!» Бросил на него сердитый взгляд Артем. «Он... Стоп! Активировался!» Действительно, в этот момент в голове Артема раздался сухой мужской голос. «Наручный Искин серии NORC-34A76 приветствует нового пользователя. Генокод пользователя определен как человеческий, под тип А+. Являетесь ли вы сотрудником станции Даоцат?» «Станция разрушена более 100 лет назад», — вслух ответил Артем. «Мы оказались здесь случайно, не знаю, каким образом. Для перехода в уцелевшие секции необходимы скафандры». «Подтверждаю», — отозвался Искин. «Столетний срок миновал, следовательно, согласно положению 345.13.32 Имущественного кодекса Таурской империи. Вы, как первый появившийся на борту и активировавший оборудование станции разумный, становитесь ее новым владельцем. Ваше имя?» «Артем Дорнье». «Всем отозвавшимся системам станции сообщено о смене владельца. Какой статус вы назначите вашему спутнику?» «Гостя станции», — перешел на мысленное общение землянин, которому присутствие Бора не слишком нравилось. Он постепенно начинал входить во вкус большого приключения, неожиданно выпавшего на его долю. А этот лоботряс был здесь явно лишним. «Ищи в доступных нам секциях скафандры в рабочем состоянии». «Выполняю». «Искин, приказываю принять имя Умник», — распорядился Артем, никогда не любивший ломать язык и не собиравшийся каждый раз, когда потребуется, произносить NORC-34A76. «Принято», — отозвался тот. «Новое имя Умник». «Ну что там?» Нетерпеливо подался вперед культурист, когда взгляд Артема обрел осмысленность. «Ищет», — неохотно ответил парень. Как ни удивительно, много времени на поиски не понадобилось. Уже через 5 минут Искин сообщил, что получил отклик компов 5 скафандров, находящихся на расстоянии не более 200 метров. На метрическую систему он перешел по просьбе землянина, поскольку что такое парс и лотер, тот понятия не имел. Только позже узнав, что первый равен 1,002 метра, а второй ровно в 1000 раз больше. «Куда идти?» — возбужденно спросил Артем. Перед его глазами появилась стрелка, указывающая влево, вдоль коридора. И это немало удивило парня. Он, конечно, читал в фантастике о нейросетях и мозговых имплантах, способных на такое. Но твердо знал, что у него ни того, ни другого нет. Однако времени не было, дышать становилось все труднее. И Артем поспешил в указанном направлении. Бор последовал за одноклассником, о чем-то напряженно размышляя, судя по виду. Культурист был на удивление молчалив, что совсем не походило на его обычное поведение. Окружающий пейзаж был прежним. Оплавленные стены и перекрученные металлические конструкции, через которые порой приходилось перелезать, поскольку они перекрывали дорогу. «Стоп!» — резко скомандовал Искин. «Первые 3 скафандра находятся за этим люком». «Люк?» — принялся оглядываться Артем. «А где здесь люк?» «За обломком обшивки справа. Обойдите его и увидите сенсор доступа. Раньше здесь располагался один из выходных шлюзов, поэтому скафы там есть. Как новый владелец станции, вы имеете право доступа. Я просканировал замок. До его компа дошло мое сообщение о смене владельца». Осмотревшись, Артем понял, что Искин прав. Под привалившийся к стене коридора огромный зазубренный кусок обшивки можно было с трудом, но пролезть. «Бор!» — обернулся он. «Нам вон в ту щель забраться надо. Там дверь, за ней скафандры и шлюз. Искин сказал, что должно открыться». «Надеюсь, он прав», — проворчал тот. «Тебе-то пролезть просто, а я большой». С сомнением посмотрев на него, действительно большой, Артем все же просунулся в щель и принялся вращать корпусом, чтобы глубже забраться в нее. Действительно, вскоре он заметил впереди сенсор в виде человеческой ладони. Позади, со стонами и матом, то и дело застревая, рывками продвигался Бор. Хоть бы только он не застрял. мелькнула заполошная мысль. Бросить товарища, каким бы он ни был, Артем был физически не способен, понимая, что иначе не сможет считать себя человеком. Некоторое время он продолжал с трудом протискиваться к сенсору. «Прошу разрешения связаться с дроидом и приказать ему отправиться в уцелевшие сектора станции», — внезапно заговорил Искин. «Он сможет сделать это по поверхности, выбравшись наружу через пробоину в 500 метрах отсюда. Станция в очень плохом состоянии, и ремонтный дроид даже столь малофункциональный понадобится». «Делай!» Наконец, дотянувшись до сенсора, Артем со вздохом приложил к нему руку. Люк вздрогнул, надрывно загудел и принялся, дергаясь туда-сюда, отъезжать в сторону. Полностью он открыться не смог, едва наполовину, но пролезть было можно. «Бор, открылась!» — бросил он через плечо. «Ползи сюда!» «Как?» — раздраженно прорычал тот. «Едва ползу, почти застрял! Всю одежду в клочья изорвал уже!» «А что делать? Ползи, блин!» «Да ползу, ползу!» С трудом забравшись в люк, Артем оказался в не очень большом помещении, на левой стене которого виднелись три белых люка в человеческий рост. На каждом был изображен алый треугольник с черной точкой внутри. Как ни удивительно, здесь разрушений почти не было. Видимо, ударная волна прошла мимо шлюза. Только мигающий змейками огоньков пульт справа треснул. Парень высунул голову в коридор, чтобы посмотреть, как там Бор. Тот, невзирая на свои габариты, все же толчками пробирался вперед. До люка ему осталось еще около 1,5 метра. Через 5 минут исцарапанный культурист с дикими матами ввалился в шлюзовую и буквально рухнул на пол, обливаясь потом. Выглядел он сущим бродягой и оборванцем. Одежда действительно превратилась в лохмотье, которое мало какой бомж на себя напялит. Артем тут же хлопнул рукой по сенсору, и люк со скрежетом закрылся. «И где искать эти скафы?» — спросил он. «Даю команду на активацию», — сообщил Искин. «Компы скафов отзываются, однако сообщают о критически низком уровне энергии в накопителях и утечке кислорода из баллонов. Вам придется добраться до шлюза уцелевшего сектора станции не более чем за 1/2 часа». «А как это сделать?» «Я рассчитаю оптимальный курс и возьму управление двигателями скафов на себя». Два люка в стене отъехали в сторону, открывая сине-белые скафандры с непрозрачными шлемами. Причем они были довольно велики, больше 2,5 метра высоты. Однако, когда скафы раскрылись, стало ясно, что их внутреннее пространство вполне соответствует росту землян. Переглянувшись, оба перекрестились и забрались внутрь. Поначалу Артем находился в полной темноте, а затем шлем перед глазами вдруг просветлел, по нему пробежали строки символов, и стало ясно, что вместо лицевого стекла у скафа какое-то подобие дисплея. Вскоре непонятные надписи сменились русскими, однако от этого более понятными не стали, поскольку сообщали о каких-то технических деталях, в которых Артем разбирался не лучше, чем пьяный сапожник в балете. «Внимание!» Через внутренние динамики обоих скафандров заговорил Искин. «Беру управление на себя. Задействую директиву №1 — спасение жизни разумных». «Бери!» Артем бы еще раз перекрестился, если бы мог. «Вперед!» На противоположной стене начала медленно проявляться лепестковая диафрагма, одновременно раскрываясь. Как позже узнал Артем, в обычное время входные люки и аппарели перекрывало силовое поле, не допускающее утечки воздуха, но при этом пропускающее материальные предметы от людей в скафандрах до челноков и глайдеров. Однако сейчас энергии почти не было, поэтому сразу после раскрытия диафрагмы воздух мгновенно вышел наружу. Затем оба скафандра, подчиняясь командам Искина, вышли из ниш, в которых простояли больше 100 лет, и двинулись к провалу, откуда на них смотрели далекие, безразличные звезды.